2. По четвергам бывали базарные дни. С рассветом мордатые обветренные парни в грязных блузах и тяжеленных, заляпанных навозом башмачищах, длинными прутьями орешника гнали скотину. Поднимался шум и гам. Лаяли собаки, визжали свиньи, ругались и щелкали кнутами, пробиваясь сквозь толкотню, возчики товарных фургонов. Орали, тряся палками, все, кто так или сяк, суетился возле скота. Особая суматоха возникала, когда вели быка. Даже в том нежном возрасте я сообразил, что большинство быков, животных безобидных и послушных, хотели лишь мирно добраться до стойла. Но бык ведь не считался бы быком, если бы половина города не кидалась гнать и загонять его. Иной раз напуганный бык, обычно молодой телок, со страху разворачивал и пытался сбежать. Тогда весь находившийся поблизости народ толпой перегораживал дорогу, бешено махая руками с криком «У-у-у!», что, как предполагалось, гипнотически усмиряло быка и действительно приводило в оцепенение. К середине утра у нас в магазине появлялись фермеры. Смотрели, взвешивали на ладонях образцы семян. Без фургона и без возможности давать кредит надолго отцу не удавалось развить дело. Выручка в основном шла от мелких продаж. Корм для домашней птицы, конский фураж и тому подобное. Непременно захаживал старик Брувер с мельничной фермы. Обросший седой щетиной гнусный скряга по полчаса перебирал в горсти зерно для кур, с рассеянным видом просыпая его себе в карман, и уходил, не купив, разумеется, ни зернышка. Вечером пабы набивались выпивохами. Все годы Бурской войны, каждый вечер четверга и субботы, возле пивной стойки в Георгии стоял сержант-вербовщик, нарядно разодетый и чрезвычайно щедрый. А наутро сержант вел за собой какого-нибудь багрового от стыда юного деревенского увольня, который вчера по пьяной дурости взял шиллинг, а нынче обнаружил, что откупиться ему будет стоить 20 фунтов. Наблюдатели этой сцены с порогов своих домов качали головами, словно видели похороны. «Хорош, в солдаты записался, а был ведь славный паренек». Событие ужасало. Пойти в солдаты среди моих земляков считалось столь же постыдным, как девушке выйти на панель. Отношение к армии, к войне вообще, было довольно любопытное. С одной стороны, люди держались старинных добрых понятий, согласно которым красный мундир — позорище, и всякий его надевший непременно сопьется, прямиком угодит в ад. Но эти же люди были пламенными патриотами, вывешивали из окон Юнион Джека, государственный флаг Соединенного Королевства Великобритании, и свято верили, что англичан никто еще не побеждал и победить не может. В те годы все, включая даже нонконформистов из самых строгих сект, пели сентиментальные песенки насчет тающей вдали тонкой красной линии и погибающих в чужой земле юных бойцов. Гибель героя обычно случалась, когда грянули пушки, ядра засвистали, и эта деталь битвы ставила меня в тупик. Ну, про пушки я понимал, но ядра представлял лишь ореховые, а потому немало озадачивался картиной каких-то свистящих орехов. Известие о взятии Мафикинга, город в Бурской Оранжевой Республике, вызвало общее буйное ликование, вполне естественное для людей, доверчиво внимавших байкам о бурах, которые, подкинув младенцев в воздух, насаживают их на штыки. Старика Брувера так затравили дети, вопившие ему «бур бородатый», что он, наконец, соскоблил свою щетину. Отношение к верховной власти тоже было своеобразное. Как истинный англичанин, любой поклялся бы, что Вики — лучшая королева всех времен, а народ за границей сплошь шушера. Однако никто не подумал бы платить налоги, даже регистрировать собаку, найдя способ как-нибудь это обойти. Хотя и до, и после войны Бинфилд относился к традиционно либеральным избирательным округам, на дополнительном голосовании в войну победу одержали консерваторы. Ничего тут не соображая, я тоже был за консерваторов, поскольку их синие плакаты нравились мне больше красных. А денек тот запомнился мне из-за одного пьяного, ничком рухнувшего возле паба. В общей выборной суете было не до него, и он долго лежал там, в лужалой, постепенно лиловевшей на солнце крови. К выборам 1906-го я уже кое-что уразумел и был истовым либералом, как все вокруг. Народ полмили гнался за кандидатом-консерватором, под конец триумфально сброшенным в пруд. Политику тогда воспринимали всерьез. Тухлые яйца начинали припасать за несколько недель до выборов. Помню скандальный спор, разгоревшийся между отцом и дядей Иезекиилем при вести о начале Бурской войны. У дяди Иезекииля была притулившаяся в стороне от главной улицы небольшая сапожная лавка, продажи и мелкий ремонт обуви. Бизнес скромнейший, к тому же явно хиревший, что, впрочем, не особенно волновало, так как дядя навек остался холостяком. Отцун доводился сводным братом, был старше его лет на 20 и на моей памяти выглядел всегда одинаково. Красивый, довольно высокий старикан, с необычайно белыми, белоснежными, как пушок чертополоха, длинными бакенбардами, с манерой, хлопнув по кожаному фартуку, резко распрямиться, привык, видно, так разминать согнутый позвоночник, и кинуть вам в лицо свое особое мнение, завершая слова кудахчущим смешком. Подлинный либерал XIX века, способный не только поддеть вопросом, что сказал Гладстон в 1878 году. Лидер лейбористов неоднократно занимал пост премьер-министра. Но и точно ответить. Один из немногих в Нижнем Бинфилде, кто всю войну стойко держался либеральных взглядов, он вечно обличал Джо Чемберлена и консерваторскую банду, именовавшуюся у него «Швалью Спарк-Лейн». Так и слышу его трубный голос в споре с отцом. «Их, понимаешь ли, великая империя! Великовато что-то для меня!» А затем тихий, встревоженный и, так сказать, добропорядочный голос отца, напоминающего о бремени белого человека, о нашем долге помочь бедным чернокожим, которых зверски третируют эти бурские свиньи. После того, как дядя Иезекииль обнаружил себя сторонником буров и ярым противником империи, они с отцом почти неделю не общались. Следующий бурный разговор произошел в связи со слухами о диких вражеских злодеяниях. Отца эти россказни страшно разволновали. Он попытался снова воззвать к дяде. Мол, хороша империя или не хороша, но можно ли допустить, чтобы буры подкидывали и насаживали на штыки младенцев, хотя бы и негритят? В ответ дядя Иезекииль только расхохотался. Чушь! Малюток истязают не буры, а британские солдаты. Для наглядности дядя схватил меня, стоявшего рядом, вскричав. Да-да, швыряют и на вертел, как лягушек. Подкинутый, взлетевший в воздух, я очень живо представил себе, как сейчас плюхнусь на острый штык. Отец ничем не походил на дядю Иезекииля. Отцовских родителей я не знал, оба умерли до моего рождения. Мне было известно лишь то, что дед сапожничал, а затем, уже в солидном возрасте, женился на вдове торговца семенами, чей магазин теперь принадлежит нам. Торговля не отвечала натуре отца, хотя само дело он изучил досконально и трудился, не покладая рук. Кроме праздничных дней и каких-то отдельных вечеров, он всегда видится мне с забившей морщинки, припорошившей остатки его волос белой мучнистой пылью. На брачную жизнь отец решился, когда ему уже перевалило за 30, так что даже в самых ранних моих воспоминаниях он предстает по меньшей мере 40-летним. Маленький, скромный, неприметный, всегда без пиджака и в белом фартуке, голова круглая, короткий нос, довольно густые усы и светлые волосы того же рыжеватого оттенка, что у меня. Только на голове отца их оставалось совсем немного, и они вечно были тусклыми из-за мучнистого налета. Поскольку дед, женившись на вдове владельца магазина, возвысился, Отца отправили в Уолтонскую грамматическую школу, учиться вместе с сыновьями других местных торговцев или богатых фермеров. Школа по типу гимназии в дореволюционной России. Громадный скачок наверх, если учесть, что его старший сводный брат, дядя Иезекииль, любил гордо рассказывать, как он, никогда не ходивший в школу, самостоятельно учился читать вечерами после работы при свете сального огарка. Зато мозги у дяди были побойчей, он мог сразиться в споре с кем угодно, причем заваливал цитатами из Карлейля и Спенсера. А вот отец был тугодумом, книжность, его словечко, не освоил, да и с грамматикой не совсем разобрался. В воскресенье после полудня, единственное время, когда он позволял себе отвлечься от забот, отец садился у камина глянуть газетку. Его любимым еженедельником был «Народ», а у матери «Всемирные новости», где больше рассказывалось об убийствах. Летний воскресный день. Лето, конечно, всегда лето. Еще не выветрился запах тушеной зеленью свинины. По одну сторону камина мать, начавшая читать про самое последнее жуткое преступление, но незаметно уснувшая с приоткрытым ртом. По другую — отец в очках и шлепанцах, медленно продирающийся сквозь дебри скверно отпечатанного текста. В воздухе летнее блаженство, на окне герань, с улицы щебет скворца. Сам я под столом с детским приключенческим журнальчиком, и скатерть вокруг меня свисает, как полотно охотничьей палатки. К вечеру, закусывая редиской с зеленым лучком, отец раздумчиво перескажет прочитанное о пожарах, скандалах в высшем свете, новейших летательных машинах, о матросе. Этим матросом, я заметил, газетчики многие годы угощают регулярно. Который был проглочен китом, но трое суток спустя извлечен живым, хотя и сильно выбеленным в струях китового желудочного сока. Сомневаясь насчет истории с матросом, а также насчет летательных машин, всем прочим сообщениям газет отец доверял абсолютно. Кстати, до 1909 года никто в Нижнем Бинфилде не верил, что люди сумеют летать. Общее твердое мнение гласило: «Пожелай Господь, чтобы мы летали, сотворил бы нам крылья». И напрасно скептичный дядя Иезекииль указывал, что захотел же Богу, чтобы люди ехали, и дал колеса. Но, между прочим, в летательные машины не верил даже дядя. Лишь по воскресеньям после церкви и, может, еще разок в неделю вечерком отец заглядывал в Георг глотнуть полпинты. Ему было не до пива. С утра до ночи заботы о своем торговом предприятии. Честно сказать, дел было не особо много, однако он постоянно хлопотал. То возился в сарае, где хранились мешки с товаром, то, сидя в пыльном магазинном закутке, усердно вел подсчеты огрызком карандаша. Человек он был очень честный, очень совестливый, все время волновался, как бы кого не подвести, не обмануть. Даже в те времена не лучший способ преуспеть в бизнесе. Ему бы служить на какой-нибудь мелкой официальной должности, почтмейстером или при станции, не рискнуть и занять денег для расширения дела, не придумать нечто новенькое в форме продаж он не умел. Примечательно, что единственная искра его коммерческой фантазии – оригинальная кормовая смесь для певчих птиц, ставшая довольно популярной в городке и окрестностях, смесь боулинга, на самом деле являлась идеей дяди Иезекииля. Дядя был любителем птиц, держал уйму щеглов в своей полутемной лавке, и это он измыслил теорию, по которой пичуги в клетках теряют цвет из-за однообразной пищи. Отец, разведя на заднем дворике, на грядках под проволочной сеткой, десятка-два различных сорняков, стал сушить травы и смешивать их семена с обычным канаречным семенем. Что ж, красовавшаяся у нас в витрине рекламой смеси боулинга «Снегирь Джекки», в отличие от прочих отловленных собратьев, действительно нисколько не тускнел. Мать, сколько я помню, всегда отличалась полнотой. Это, конечно, от нее мне достался избыток кислотности или чего-то там, что нагоняет жир. К Крупная, повыше отца и с волосами гораздо красивее отцовских, она еще отличалась пристрастием к черным платьям. Хотя, кроме воскресений, ее не припомнить без передника. И всегда, ну практически всегда, она мне видится за стряпней. Вспомнив человека из своего давнего прошлого, представляешь его в каком-то особо свойственном ему месте, в особо характерном его состоянии, словно другим он вовсе не бывал. И как отец для меня обязательно сидит в закутке, припорошенной мучнистой пылью, и, сгорбившись, мусолит карандаш, а дядя Иезекииль с его белоснежными бакенбардами, хлопнув себя по кожаному фартуку, резко распрямляет спину, так мать, когда я думаю о ней, вечно стоит у кухонного стола, месит, разделывает большущий ком теста. Известно, какие раньше были кухни у людей. Громадные, полутемные, с балкой поперек низкого потолка, с каменным полом и люком в подвал. Все тогда было громадным. Или это мне, малявке, так казалось? Массивный каменный слив, где вместо крана железный насос, посудный шкаф во всю стену, гигантская плита, подолгу не желавшая раскочегариться, топливо пожиравшее полтонны в месяц. Мать у стола раскатывает очередной пласт теста, я ползаю вокруг, развлекаясь поленьями, углем, охотой на таракашек. Их было полно по всем темным углам, морили их, выманивая пивом. И поминутно лезу к столу, клянчу чего-нибудь пожевать. Мать не терпела этого куски хватать между едой и отгоняла меня. «Брысь, не дам аппетит портить. Ты жадным глазом, а не животом есть хочешь». Но изредка мне все-таки перепадали кусочки обсахаренной корки. Я очень любил наблюдать, как мать печет. Большое удовольствие смотреть на чью-то мастерскую работу. Вот поглядите-ка на женщину, знающую толк в готовке. А для меня это та, что отменно с тестом управляется. Вид у нее важный и отрешенный, как у священника, ведущего обряд. Да она так себя и ощущает. Мощные, розовые, в густой мучной пудре мамины руки действовали на изумление ловко. Яйцо выплескивалось из посуды, скалка каталась, начинка ложилась в точности как и куда надо. На кухне мать была, как говорится, в собственном мире. Понимала там все до последней мелочи. Но мир за этими пределами, известный ей лишь по воскресным газетам или обрывкам слухов, для нее вроде как и не существовал. Хотя она читала лучше отца и не в пример ему, кроме газет, почитывала даже разные романтические повести. Я уже лет с 10 стал удивляться ее невежеству. Она, конечно, не могла ответить, к востоку или к западу от Англии находится Ирландия, и вряд ли до Бурской войны сумела бы назвать имя тогдашнего премьер-министра. И ни капельки не стремилась это знать. Читая о восточных странах, где чернокожие евнухи сторожат султанские гаремы, я подростком часто представлял себе, как поразилась бы мать, узнав про такие диковинные вещи. Как возмутилась бы. Ну и ну, жен своих навеки запереть. Додумались. Не то, чтобы она совсем не понимала, кто такой евнух. Просто жизнь ее целиком кружилась в домашних стенах, причем, так сказать, на женской половине. Даже в нашем доме были места, куда она ногой не ступала. Никогда она не заходила в сарай с товаром. Крайне редко бывала в магазине. И не припомню, чтобы мать когда-нибудь обслуживала покупателей. Она бы и не знала, где что взять. В зерне, еще не смолотом в крупу, она, наверное, и пшеницу от овса не отличила бы. А зачем? Торговля — отцовское дело, мужская работа, а женская — заботиться о чистоте, еде, стирке и детях. Она бы в обморок упала при виде отца или другого мужчины, вдруг вздумавшего самолично пришить пуговицу. Еда и все такое прочее у нас шло как часы. Нет, не как часовая железная механика, а каким-то естественным, природным ходом. Ты знал, что утром взойдет солнце, и точно так же, что на столе будет завтрак. Всю свою жизнь мать спать ложилась в 9, а поднималась в 5. Лечили встать позднее. Тут ей чудилось что-то дурное, барское, заграничное, порочное. Хотя она наняла Кейти Симмонс водить нас с братом на прогулки, ее никто бы не уговорил взять себе помощницу по хозяйству. Нанятые, по ее глубокому убеждению, всегда оставляют грязь под шкафами. Еда у нас подавалась минута в минуту. До и после обильной трапезы обязательно молитва, и было за что благодарить. Вареная говядина с клёцками, ростбиф с йоркширским пирогом, баранина с каперсами, тушеная свиная голова, яблочный омлет, пудинг с коринкой, пудинг с джемом. Еще держались старинных правил воспитания. Во всяком случае, касательно детей, которым полагалось спуску не давать. И уж, конечно, тебя выгоняли из-за стола, если ты слишком громко чавкал или давился от жадности, или, наоборот, не желал есть нечто полезное, или же огрызался. Вообще-то у нас в семье суровых мер не применяли. Мать, правда, была чуть построже, но отец, вечно грозивший взять пруд да выпороть, был совершенно бессилен укротить нас, особенно Джо, сорванца и отпетого упрямца. Отец всегда лишь собирался хорошенько вздуть Джо. Но дальше рассказов, и вряд ли, как мне теперь кажется, правдивых, о жутких порках, которые ему устраивал его отец, дело не заходило. А Джо к 12 годам стал таким силачом, что матери его было уже не отшлепать, и все попытки справиться с ним прекратились. В те времена родителям надлежало день-деньской внушать детям, что тем не позволено. Нередко слышались заявления того или иного папаши, обещавшего дух вышибить из сынка, коли поймает его на курении, краже яблок, либо разорении птичьих гнезд. Иной раз подобные казни совершались. Шорник Лавгроу, застигнув однажды своих пареньков 15 и 16 лет, куривших под навесом, так отдубасил их, что вопли неслись на весь город. Сам Шорник, кстати, был из заядлых курильщиков. Никаких результатов наказания не давали. Мальчишки по-прежнему крали яблоки, разоряли птичьи гнезда и непременно учились курить. Но правило, что с детьми надо строго, это не отменяло. Фактически любое стоящее занятие было под запретом. Послушать мать, так кроме «нельзя» абсолютно все, что нам еще хотелось делать, было «нет-нет» опасно. Плавать опасно, опасно лазить на деревья, с гор кататься, играть в снежки, кататься, виснув на задках телег, стрелять из рогаток, даже рыбу удить опасно. Опасны также все животные, за исключением пса-удальца, двух наших кошек и снегиря Джекки. Причем у каждой твари есть свой способ тебя покалечить. Конь укусит, летучая мышь вцепится в волосы, уховертка залезет в ухо, лебедь крылом ударит и сломает ногу, бык затопчет, змея ужалит. Все змеи, по уверению матери, жалили. А когда я, показав школьную энциклопедию, объяснил, что у змей зубы, а жал-то вовсе нет, мне было велено не огрызаться. Ящерицы, веретеницы, жабы, лягушки и тритоны тоже жалят. Жалят также все насекомые, кроме блох и тараканов. Всякая еда, кроме той, что подавалась у нас на стол, отрава или вредна. Сырой картофель – яд смертельный, как и грибы, если только они не из овощной лавки. От сырого крыжовника – колики, от малины – сыпь. Примешь теплую ванну после ужина, умрешь от судорог. Порежешься между указательным и большим пальцами, будет столбняк. Вымоешь руки водой, где варились яйца, пойдут бородавки. Почти сплошь ядовиты товары в нашем магазине, потому мать и перегородила калиткой ход туда. И жмыхом, и зерном для кур, и горчичным семенем сразу отравишься. Конфеты очень вредны. Столь же вредно угощаться чем-либо не за столом. Хотя для одной сласти регулярно делалось исключение. Когда мать варила сливовый джем, нам разрешалось есть накипавшие сверху густые пенки, и мы с Джо обжирались ими до тошноты. При том, что почти все на свете было опасно или ядовито, имелись кое-какие вещи со свойствами прямо волшебными. Так сырой лук излечивал практически все хвори, Шерстяной чулок вокруг горла спасал от ангины, серная добавка укрепляла собачий организм, и в поставленной удальцу возле задней двери миски для воды годами на дне лежал, не растворяясь, комок этой целебной серы. Чай мы пили в 6. К 4 мать заканчивала дневные хлопоты, так что до 6 могла передохнуть, выпить чашечку чаю и, как она говорила, спокойно почитать свою газетку. Хотя по будням газеты ее не очень интересовали. В будни печаталась хроника новостей, а громкие убийства случались редко. Другое дело — воскресные выпуски, редакторы которых сообразили, что читателю не особо важно, сегодняшняя это жуть или столетней давности, и потому, не получив свежего криминала, вытаскивали стародавний кошмар вплоть до доктора Палмера или миссис Мэннинг. Убийцы, казненные в середине 19 века. Думаю, жизнь за пределами Нижнего Бинфилда представлялась матери состоящей главным образом из преступлений. Ужасные убийства зачаровывали мать, ошеломленно повторявшую, что не придумать даже, до каких грехов люди доходят. Супруге горло перерезать, или отца родного подполом замуровать, или ребеночка в колодце утопить. И как только человек может творить такое? Паника в связи с Джеком-потрошителем полыхнула примерно тогда, когда родители поженились, и с тех пор нашу магазинную витрину на ночь всегда задвигали тяжеленными ставнями. Эти огромные деревянные ставни уже в ту пору исчезали. У большинства лавок на главной улице их уже не было, но мать лишь так могла ощутить себя в безопасности. Ее до конца жизни не покидало подозрение, что Джек-потрошитель прячется в Нижнем Бинфилде. Дело Криппена, это было годы спустя, когда я почти вырос, тоже буквально потрясло ее. «Искромсать бедняжку жену, да в угольном подвале схоронить? Додумался! Ух, попадись он мне!» И можете себе представить, при мысли о злодействе скромного американского врача, расчленившего тело жены, причем с необычайной аккуратностью вырезавшего все кости, а голову, помнится, утопившего в море, глаза матери наливались слезами. По будням, однако, главным материнским чтением был друг и помощник Хильды, без которого не обходилась ни одна семья вроде нашей, который фактически продолжает жить в изданиях сегодняшних и еще более незатейливых женских газетенок. Полистал я тут на днях одну такую. Кое-что иначе, а в основном по-старому. Те же бесконечные, растянутые на полгода истории с продолжением и непременно со свадебным букетом под конец. Те же полезные советы, те же призывы срочно купить швейную машинку или спасительную мазь от ревматизма. Изменились только шрифт и картинки. Раньше красавице полагалось выглядеть на манер рюмки для яиц, а теперь наподобие пробирки. Откровение своего трехпенсового друга и помощника мать читала медленно, уважительно. Сидя в стареньком желтом кресле, ноги на железной решетке, в очаге преет котелок с крепкой заваркой, внимательно читала в том порядке, как печаталось. Очередной кусок сериала, пару рассказиков, полезные советы, рекламу пилюль и ответы читателям. Содержимого одного номера ей хватало на всю неделю, а то и больше. Случалось, от тепла и монотонного гудения мух, мать погружалась в дрему и, очнувшись без четверти 6, тревожно вскидывала взгляд на стрелки каминных часов. Боялась опоздать с чаем. Но чай у нас никогда не запаздывал. В те годы, если точно, до 1909-го, отец еще мог позволить себе держать мальчика на побегушках и, наказав тому присматривать за магазином, выходил к чаю. На тыльной стороне его ладони оставался пыльный, белесый налет мекинной трухи. Резавшая хлеб мать, на секунду прервавшись, кивала. «Скажи-ка молитву, отец!» И отец, пока мы ждали, склонив голову на грудь, почтительно бормотал. «Возбалдри, Господа, за милость, за все дары его! Аминь!» Когда брат стал постарше, мать иногда предлагала «Скажи-ка нынче ты молитву, Джо!» И брат бодро пищал, что подобает. Самой матери возносить это благодарение не полагалось, здесь требовалась личность мужского пола. Тогдашний летний полдень не представить без гудящих навозных мух. Санитарии Нижний Бинфилд не блистал. Городок насчитывал 5 домов, среди которых было меньше 10 изысканных жилищ с ваннами и лишь 50 с тем, что можно обозначить как ватер-клозеты. Летом наш задний двор всегда пованивал помойкой. И всюду, в любом жилье, насекомые. У нас за деревянной обшивкой стен имелись тараканы, за кухонной печью сверчки и, разумеется, мучные черви в магазинных ларях. Надо сказать, даже самые домовитые хозяйки, вроде моей матери, не видели тогда в тараканах ничего страшного. Тараканы являлись такой же принадлежностью кухни, как буфет или скалка. Но были другие, позорные насекомые. В хибарах за пивоваренным заводом, там, где жила Кейти Симмонс, кишели клопы. Вот заведись они в доме, так мать или иная жена владельца магазина сгорела бы от стыда. Считалось неприличным даже знать, как эти клопы выглядят. Жирных синих мух, налетавших в кладовку и облеплявших сетку над мясом, гоняли. «Сгиньте вы!» Однако же и мухи были божьими тварями, и кроме как защитной сеткой да липкой бумагой с ними не сражались. Я вот сказал вначале, что первое в моей памяти — запах семян и мекины, но запашок мусорных ящиков во дворе тоже из ранних моих лет и тоже навеки мил. Вспоминая материнскую кухню с каменным полом, ловушками для тараканов, железной каминной решеткой и прокопченной печью, я всегда, кажется, слышу жужжание навозных мух, чувствую, как слегка пованивает от помойного ведра, шибает в нос чудесным густым запахом псины от симпатяги удальца. Ей-богу, есть звуки и запахи похуже. Вам, например, какое гудение больше по душе? Навозных мух или бомбардировщиков? Три. Джо пошел учиться в Уолтонскую грамматическую школу на 2 года раньше меня. Обоих нас не решались отправить в Уолтон до 9-летнего возраста, так как учеба там означала 4 мили на велосипеде утром туда и вечером обратно, а мать очень боялась дорожного движения, хотя автомобили еще были редкостью. До этого мы с братом несколько лет посещали частные начальные классы миссис Хаулетт. Всякий знал, что мамаша Хаулетт старая самозванка и учитель хуже, чем никакой, но большинство малышей из семей владельцев магазинов все-таки обучались у нее, не опускаясь до постыдной общедоступной школы. Нашей наставнице, глухой и едва видящей сквозь очки, был далеко за 70. Все ее школьное оборудование состояло из указки, стопки затрепанных учебников письма и пары дюжин резко пахнувших грифельных досок. С ученицами она еще кое-как справлялась, но мальчики над ней просто смеялись и прогуливали сколько хотелось. Помню, однажды на уроке разразился жуткий скандал. Мальчишка сунул руку девчонке под юбку. Смысл деяния я тогда еще не улавливал. Мамаше Хаулетт удалось скрыть этот ужас от родителей. Обычно ее воспитательной угрозой звучало «скажу твоему отцу», но мы приметили, что часто жаловаться на учеников она не смеет, а если замахивается указкой, то от ударов нескладной старухи легко увернуться. Джо было всего 8, когда он примкнул к мальчишеской шайке под названием «Черная рука». Верховодил там 13-летний сын шорника Сид Лавгроу. Входили в шайку еще 2 сына городских торговцев, юный посыльный с пивоваренного завода и 2 ребят с фермы, исхитрявшихся среди крестьянских трудов выкроить час-другой на разбойничьи приключения. Этих сельских ребят, рослых, масластых, в драных вельветовых штанах, несмотря на их низменно простецкий вид и говор, приняли в компанию за несравненные познания и таланты касательно всякой живности. Один из них, рыжий, по прозвищу Имбирь, мог даже голыми руками поймать дикого кролика, Высмотрев затаившегося в траве зверька, кидался и, упав плашмя, накрывал своим телом. Социальную пропасть между сыновьями магазинщиков и сыновьями фермерских рабочих местные подростки начинали отчетливо сознавать лишь годам к 16. У членов шайки имелся тайный пароль, имелась также процедура испытания, где требовалось разрезать себе палец и съесть земляного червя, а главным было демонстрировать себя отчаянными головорезами. Досадить они, конечно, умели. Били стекла, гоняли пасшихся коров, отрывали дверные молотки, сады грабили, унося фрукты мешками. Зимой, когда удавалось позаимствовать пару хорьков, и если позволяли фермеры, они охотились на крыс. У всех были на вооружении рогатки и колотушки, и каждый копил на стоивший тогда 5 шиллингов пистолет для стрельбы в тире, только больше 3 пенсов никак не накапливалось. Летом шайка ходила удить рыбу или выискивать птичьи гнезда. Прогуливавший уроки мамаши Хаулет, по крайней мере, раз в неделю, Джо умудрялся также, хоть и реже, прогуливать Уолтонскую школу. Нашелся соученик, умевший подделать любой почерк, и за пенни изготовлявший записку от матери, где подтверждалось твое вчерашнее недомогание. Конечно же, я дико рвался разбойничать с черной рукой, но Джо сурово отвергал мои поползновения. Не нужна, мол, им на шее сопливая малышня. А меня обуяла мечта о рыбалке. Ведь до 8 лет жалкий мой рыбацкий опыт сводился лишь к возне с сачком, куда изредка попадалась микроскопическая корюшка. Мать, естественно, ужасала всякое наше приближение к воде. Рыбалка в ряду обычных родительских запретов была нельзя. А сам я еще не сообразил, что глаза взрослых не всевидящее око. Но как страстно мечталось порыбачить! Сколько времени я провел у мельничного пруда, наблюдая серебрившихся на воде под солнцем карасиков, а иногда замечая в полутьме под ветвями ивы большого, мне казалось громадного, сейчас думаю 6 дюймов, карася, который вдруг, всплыв и на миг сверкнув алмазной гроздью, жадно хапал личинку и вновь исчезал. Часами я простаивал перед витриной лавки Уоллеса на главной улице, где торговали рыболовной снастью, ружьями и велосипедами. Проснувшись летним утром, я лежал, представляя все известное мне из рассказов Джо, как делаешь приманку из хлебного теста, как закидываешь удочку с пляшущим поплавком и тонущим грузилом, как гнется в руках удилище с клюнувшей, натянувшей леску рыбой. Почему для ребенка все это излучает волшебное сияние? Не обязательно рыбалка. Для иных детей это охота и стрельба, или же мотоциклы, самолеты, лошади. Ничего тут не объяснишь. Чистая магия. Однажды утром, было это в июне, а мне должно быть было 8, зная, что Джо намерен прогулять и удить рыбу, я твердо решил пойти вслед за ним. Каким-то образом, почуяв мои планы, брат, пока мы одевались, предупредил. «Ты вот что, карапуз, не вздумай за нами увязаться. Сиди дома». «Я и не думаю, не собирался даже». «Собирался». «А вот и нет». «А вот и да». «Нет». «Да, но ты будешь сидеть дома, ясно? Нужна нам в шайке драная малышня». Недавно освоив ругательное «драной», Джо вовсю щеголял словцом. Отец услышал и пообещал вышибить дух из брата, но до дела, конечно, не дошло. А после завтрака, когда Джо с ранцем в форменной школьной фуражке, оседлав свой велосипед, умчался на 5 минут раньше обычного, что всегда означало «сегодня прогул». Когда мне тоже надо было отправляться в классы мамаши Хаулет, я, выскользнув, нырнул в проулок позади дворов. Шайка соберется у мельничного пруда. Пойду туда и я, пускай хоть убивают. Мальчишки наверняка поколотят. Потом придется к обеду пойти домой. Мать поймет, что я прогулял, и от нее тоже достанется. А плевать. Одно неукротимое желание — рыбачить с шайкой. И действовал я хитро. Терпеливо выждал, чтобы Джо успел в объезд прикатить на место, а затем по тропинке и краем поля за кустами живой изгороди незаметно подобрался почти к самому пруду. Стоял чудесное июньское утро. ноги по колено утопали в гуще лютиков. Ветерок слабо шевелил верхушки вязов, пышная пена листвы светилась нежным, нарядным шелком. 9 часов утра, мне 8 лет, вокруг все прелести начала лета, с чищобой живой изгороди, где еще в цвету кусты диких роз, с медленно плывущими над головой пушистыми белыми облачками, с пологой волной холмов вдали и туманно синеющим лесом верхнего Бинфилда. И ни черта этого я не замечал. В голове только тинистый зеленый пруд, члены шайки, их крючки, лески, хлебное тесто приманки. Словно там рай, и мне во что бы то ни стало надо туда. Наконец я подкрался совсем близко. Ребят было 4. Джо, Сид Лавгроу, мальчишка посыльный и еще один сын лавочника. Звали его, помнится, Гарри Барнс. Джо, повернувшись, увидал меня. «Черт, шкет явился!» — прошипел он. И направился ко мне, как разъяренный кот. «Ты что? Давай-ка живо дуй отсюда!» Оба мы, разозлясь, готовы были лечь костьми, настаивая на своем. Я отскочил подальше и заявил. «Нипочем не уйду!» «Уйдешь, я сказал!» «Уши ему надери, Джо!» — посоветовал Сид. «Сосунков нам не хватало!» «Так ты уйдешь?» — с угрозой спросил Джо. «Не уйду». «Ладно, парень, ладно». Он кинулся, погнался за мной, награждая тумак за тумаком. Но я не убегал, кружил по берегу. В конце концов Джо меня отловил, повалил и, став коленями на мои руки, начал крутить мне уши. Его излюбленная пытка. Я беспомощный заревел, но и в слезах уйти домой не соглашался. «Нет, я хотел остаться, удить рыбу с ними». Внезапно остальные члены шайки смилостивились. Сказали Джо, чтобы отпустил меня, а мне, если уж очень хочется, позволили не уходить. Так что я все-таки остался. У ребят были крючки, лески, поплавки, немалый запас хлебного теста в тряпичном узелке. Все мы нарезали себе удилище с прутьев ивы. Еще надо было постоянно посматривать на стоявшую в 200 ярдов от нас мельницу, поскольку старик Брувер запрещал тут рыбачить. Не то чтобы это ему мешало. Прут он использовал лишь для купания скота. Просто он ненавидел мальчишек. Сохраняя подозрительность к новичку, члены шайки то и дело шикали на меня, требуя не маячить на свету, напоминая, что я сосунок и ничего не смыслю в рыбной ловле. Ворчали, что я своим шумом всю рыбу распугал, хотя я вел себя гораздо тише любого из них. В довершение всего меня отослали сидеть отдельно, вдалеке от остальных, у мелководья и почти без тени. «Малышня вроде меня», — говорили они, — «наверняка воду взбаламутит, рыбу от берега отгонит». Место, куда меня отправили, было совсем негодное, и там рассчитывать на клев не приходилось. Я это знал. Каким-то уж инстинктом знал, где есть рыба, а где нет. Но, наконец-то, я рыбачил. Сидел на травянистой отмели, в руках удочка, вокруг жужжание мошкары и сильный, прям-таки с ног сшибающий аромат дикой мяты. Сидел, вперившись в алый поплавок на зеленой воде. И хоть чумазое лицо в потеках слез, был счастлив, как безумный. Бог знает, сколько мы так просидели. Тянулось утро. Солнце поднималось все выше и выше, ни у кого не клевало. Денек был жаркий, слишком солнечный для клева. Поплавки лежали неподвижно. Сквозь воду можно было смотреть, как сквозь темное зеленое стекло. На середине пруда виднелись рыбешки, всплывшие почти к самой поверхности воды погреться. Иногда в траве подле берега скользил тритон, поднимался и замирал, опершись лапками на травину, высунув из воды лишь кончик носа. Но рыба не клевала. Взволнованные крики ребят каждый раз оказывались ложной тревогой. Время шло, стало совсем жарко, мухи и комары ели поедом, заросли мяты сладко пахли леденцами из лавки мамаши Уиллер. Мне делалось все голоднее, тем более, что я не знал, долго ли еще до обеда. Однако я сидел тихо, как мышь, не отрывая глаз от поплавка. Мне выдали комок хлебного теста, объяснив, как насаживать. Но я подолгу не смел заменить приманку, поскольку стоило мне вытянуть леску, все на меня накидывались за кошмарный шум, якобы распугавший рыбу на 5 миль вокруг. Сидели мы уже, должно быть, 2 часа, когда вдруг мой поплавок дрогнул. Я понял. Рыба. Рыба, которая, случайно проплывая, соблазнилась моей наживкой. Движение поплавка, когда клюет, нисколько не похоже на то, если сам ненароком дернешь леску. Тут не ошибешься. Крючок мой резко потянуло в глубину, я больше не мог выдержать и закричал: «У меня клюнуло!» «Фигня!» — отмахнулся и откликнулся Сид Лавгроу. Но уже и сомнений не осталось. Поплавок нырнул вниз, и я, продолжая видеть под водой его тусклое красноватое пятно, почувствовал, как напряглось в руках удилище. Господи, что за чувство! Леску твою натягивает, дергает, а на другом ее конце рыба. Ребята, увидав мой изогнувшийся прут, побросали удочки и понеслись ко мне. Я вытянул свой потрясающий трофей, и рыба, огромная, серебристая, дугой пролетела по воздуху. И тут же хоровой вопль ужаса. Сорвавшись с крючка, рыба плюхнулась в торчащие из воды кустики дикой мяты. Там было, однако, так мелко, что ей не удалось перевернуться, и секунду она просто лежала плашмя. Джо, окатив нас брызгами, бросился в воду и схватил ее. «Есть!» — прокричал он, швырнул рыбину на берег, и мы, став на колени, сгрудились вокруг добычи. Как мы, злодеи, ликовали! Бедняга-карась бился в агонии, и чешуя его сверкала всеми цветами радуги. Большой карась, длиной не меньше 7 дюймов, весом в добрую 1/4 фунта. Как восхищенно мы орали, глядя на него. Но в следующий миг на нас упала чья-то тень. Мы подняли глаза. Над нами стоял старик Брувер в своей высокой твердой шляпе. Тогда все носили такие, нечто среднее между цилиндром и котелком. В грубых кожаных гетрах с толстой ореховой палкой в руке. Мы сжались, будто птенцы-куропатки под тенью ястреба. Он переводил взгляд с одного на другого. Челюсти его, с беззубым стариковским ртом и выступом бритого подбородка, напоминали щипцы для орехов. «Чем это вы здесь занимаетесь?» Занятие наше было вполне очевидно. Мы молчали. «Я покажу вам удить на моем пруду!» Взревел старик и кинулся на нас, размахивая палкой. Черная рука, дрогнув, обратилась в бегство, и все удочки, и мой трофей были брошены. Брувер за нами гнался до середины луга. На старых негнущихся ногах очень быстро бежать он не мог, но успел все же хорошенько нападать, пока мы не умчались от него. Остановившись среди поля, старик орал нам вслед, что всех знает по именам и сообщит родителям. Поскольку улепетывал я в хвосте шайки, то большинство ударов досталось мне. Когда мы переводили дух уже по ту сторону живой изгороди, на голенях моих обнаружилось немало гнусных багровых полос. Остаток дня я провел с шайкой. Разбойники еще не решили, принять ли меня постоянным членом, но временно я был допущен. Юнцу посыльному, под каким-то предлогом отпросившемуся на утро, пришлось вернуться к службе при пивоваренном заводе. Остальные отправились бесконечно ходить-бродить, как это обычно бывает у мальчишек, ушедших из дому на целый день, и к тому же без разрешения. Мой первый настоящий мальчишеский поход весьма отличался от детских прогулок с Кейти Симмонс. Пообедали мы на краю города, в сухой канаве, заросшей диким фенхелем и полной ржавых жестянок. Со мной поделились частью взятых с собой завтраков, а Сид Лавгроу дал кому-то пенни сбегать купить для всех бутылку великана. Было ужасно жарко, стоял сильный пряный запах фенхеля, и лимонадный газ наградил нас отрыжкой. Потом мы побрели белесой от пыли дорогой в Верхний Бинфилд. Тогда, по-моему, я в первый раз туда попал. Впервые увидал буковый лес с его ковром опавших листьев, с этими гладкими стволами, которые так высоко уходят в небо, что птицы на верхушках видятся россыпью точек. В те дни, если хотелось, ты по лесу мог ходить где угодно. Фазанов вокруг заколоченной усадьбы больше никто не охранял. Самое страшное — встретиться возчик с телегой бревен. Нашелся спиленный ствол. Древесные кольца торца были похожи на мишень, в которую мы начали пулять камнями. Другие из рогаток стреляли в птиц, причем Сид Лавгроу поклялся, что сшиб зяблика, только тот застрял в ветках наверху, а Джо сказал, что Сид врет, и они заспорили, почти что подрались. Потом мы спустились на дно известняковой ложбины, устланной толстым слоем сухих листьев, и орали, чтобы послушать эхо. Кто-то выкрикнул непристойность, после чего пошли в ход все известные шайки похабные слова, и надо мной глумились, так как в моем словаре их набралось лишь 3. Сид Лавгроу нам объявил, что знает, как родятся дети, так же, как кролики, только ребенок вылезает из женского пупка. Гарри Барнс принялся корябать на буковом стволе словечко, но после первых 2 букв занятие резьбой ему наскучило. Потом направились к усадебной сторожке. Ходил слух, что где-то на территории усадьбы есть пруд с невероятно крупной рыбой, но никто не отваживался когда-либо проникнуть внутрь, потому что обитавший в сторожке старый Ходжес, который, так сказать, присматривал за домом, был крут с мальчишками. Ходжес копался в своем огороде у сторожки. Мы покричали ему разных дерзостей из-за забора, пока сердитый старик нас не отогнал. А затем вновь пошли к Уолтонской дороге, чтобы дразнить проезжающих возчиков, стоя за живой изгородью, куда кнутом с телеги не достать. Близ Уолтонской дороги был старый карьер, превращенный потом в свалку, густо заросшую кустами ежевики. Присыпанные землей с цветущими буйными сорняками, там громоздились горы мятых оловянных канистр, дырявых кастрюль, погнутых велосипедных рам, битых бутылок. И мы час рылись в этой дряни, изгваздавшись с головы до пят, вытаскивая ржавые столбики оград, поскольку Гарри Барнс поклялся, что кузнец в Нижнем Бинфилде дает 6 пенсов за 100 фунтов старого железа. Потом Джо отыскал в ежевичных кустах брошенное гнездо дрозда с едва оперившимися птенцами. После долгого спора, что с ними делать, мы их вынули, стали кидаться в них камнями и, наконец, пришибли. Птенцов было 4, так что каждый из нас припечатал своего. Тем временем близилось время ужина. Понятно было, что старый Брувер угрозу свою выполнит, и впереди ждет порка, но голод уже слишком донимал. В общем, поплелись мы домой, учинив по пути еще одно бесчинство. Заметили крысу и, схватив палки, кинулись за ней, а за нами погнался старый Беннет, начальник железнодорожной станции, который даже по ночам холил свой огород и страшно им гордился. В бешеной ярости от того, что мы грядку с луком ему растоптали. Отшагав 10 миль, я не устал. Весь день я шлялся вместе с шайкой, стараясь все делать, как остальные. Меня нещадно шпыняли и обзывали сосунком, но я все же держался, нос не вешал. Во мне бурлило некое изумительное чувство. Не описать его, оно известно лишь мужчинам, когда-то его пережившим. Больше я не был малышом, я стал мальчишкой. А мальчишкой быть замечательно, ведь это значит вольно бродить вдали от цепкой власти взрослых, охотиться на крыс, сшибать печужек, кидаться камнями, дразнить возчиков, сквернословить во все горло. Особенное ощущение силы, роскошное ощущение, что ты все можешь и ничего не боишься. И связано оно со смелым нарушением правил, с реальным агрессивным разрушением. Белая дорожная пыль, влажная от пота одежда, запах фенхеля и дикой мяты, непристойные слова, кислая вонь мусорной свалки, вкус лимонада с отрыжкой от газировки и припечатанный птенец, и рывок, натянувший леску рыбы, все это там сплелось. Благодарю, Боже, что создан я мужчиной. Ни одной женщине подобного не испытать. Действительно, старый Брувер не поленился обойти родителей и донести. Отец, да нельзя мрачный, вынес ремень и объявил, что сейчас напрочь вышибет дух из Джо. Брат не давался, вопил и легался, в результате получив от отца не больше парочки сильных ударов. Правда, на следующий день его отхлестал тростью директор грамматической школы. Я тоже пробовал сопротивляться, но был еще не столь силен, чтобы матери не удалось, положив меня поперек колен, всыпать ремнем как следует. Так что в тот день мне здорово досталось трижды. От Джо, от Брувера и от матушки. На завтра шайка порешила, что в полноценные члены я все же не гожусь, пока не пройду испытание. Термин был позаимствован из книг о краснокожих. Строгие судьи настояли, чтобы червяка я, до того, как проглотить, обязательно разжевал. Кроме того, поскольку я, малявка, был единственным, кто в тот раз что-то выудил, они потом все выясняли габариты вселившего зависть, вроде не такого уж и большого, карася. В отличие от обычных рыбацких рассказов, где трофей со временем растет и растет, мой карась по ходу их обсуждений съежился до размеров жалкого пескарика. Но это было все равно. Я же рыбачил. Я видел, как нырнул мой поплавок. Я чувствовал на тугой леске тяжесть рыбы. И сколько бы ни врали мои завистники, этого у меня им было не отнять.